Глава 92. Рождественские шалости. Декабрь 2022 года. Смайлик со взрывом мозга. Разве похоже, что я сочту этот график хоть в какой-то степени приемлемым? Спросил Маск. Конечно, нет. Если график слишком длинный, он неправильный. Был поздний вечер 22 декабря, и атмосфера в переговорной комнате Маска на 10 этаже стала напряженной. Он разговаривал с двумя инженерами по инфраструктуре Twitter, которые никогда прежде не имели с ним дела, и уж точно не знали, как работать с ним, когда он пребывал в дурном настроении. Один из них попытался объяснить, в чем состоит проблема. Расположенный в Сакраменто центр обработки данных, где размещался один из серверных парков Twitter, согласился на короткий срок продлить их договор аренды, чтобы в 2023 году они смогли, не торопясь, приступить к переезду. «Но сегодня утром», — сказал Маску взволнованный специалист, «они связались с нами и сказали, что план отменяется, потому что, цитирую, они считают, что в финансовом отношении мы обречены». За услуги этой компании Twitter платил более 100 миллионов долларов в год. Маск хотел сэкономить деньги и перевести серверы на другую базу Twitter в Портленде, в штате Орегон. Вторая инженер, присутствовавшая на встрече, сказала, что сделать это сразу не получится. Организовать безопасный переезд мы сможем не раньше, чем через 6-9 месяцев, невозмутимо заявила она. Сакраменто по-прежнему обслуживает трафик. За годы Маску много раз приходилось делать выбор между тем, что он считал необходимым, и тем, что другие признавали возможным. Результат почти всегда был одинаков. Немного помолчав, он объявил: «У вас 90 дней. Если не справитесь, считайте, что я уже подписал ваше заявление об увольнении». Его визави принялась в подробностях описывать препятствия, не позволяющие перевести серверы в Портленд. «У них другая плотность стоек, другая удельная мощность», — сказала она. «Необходимо обновить помещение». Она углубилась в многочисленные детали, но через минуту Маск ее перебил. «У меня уже голова разболелась», — сказал он. «Простите, я этого не хотела», — сдержанно ответила она. «Знаете смайлик со взрывом мозга?» — спросил Маск. «Именно так я сейчас себя и чувствую». «Что за бред вы несете, черт вас подери? Охренеть! Совершенно очевидно, что в Портленде куча места. Переброска серверов — сущие пустяки». Инженеры Twitter снова попытались объяснить, в чем загвоздка. Маск их перебил. «Можете отправить кого-нибудь в наши дата-центры, чтобы мне прислали видео изнутри?» — спросил он. Оставалось 3 дня до Рождества, и один из инженеров пообещал, что Маск получит видео через неделю. «Нет, завтра», — приказал Маск. «Я сам строил дата-центры и могу сказать, есть ли там место для дополнительных серверов. Поэтому я и спросил, бывали ли вы на этих объектах. Если нет, вы просто несете бред». SpaceX и Tesla добились успеха благодаря тому, что Маск неустанно давил на сотрудников, чтобы они работали активнее и проворнее, а также устраивал авралы, во время которых устранялись все препятствия на пути к поставленной цели. Так во Фримонте появилась автомобильная сборочная линия под тентом, в Техасской пустыне — испытательный полигон, а на мысе Канаверал — стартовая площадка, собранная из поддержанных запчастей. «Вам просто нужно перевести чертовы серверы в Портленд», — сказал Маск. «Я буду очень удивлен, если на это уйдет больше месяца». Он сделал паузу и скорректировал свои расчеты. «Просто наймите грузовую компанию, и неделя уйдет на перевозку компьютеров и еще неделя на подключение. Две недели этого должно хватить». Все молчали. Маск, однако, только набирал обороты. «А если взять на прокат грузовик у Юхол, вы и сами, наверное, справитесь». Инженер из Твиттер недоуменно взглянули на него, пытаясь понять, шутка это или нет. На совещании также присутствовали Стив Дэвис и Амит Афшар. Они много раз видели Маска в таком настроении и прекрасно понимали, что он вполне мог говорить всерьез. Налет на Сакраменто. «Почему бы не заняться этим прямо сейчас?» — спросил Джеймс Маск. Вечером в пятницу, 23 декабря, на следующий день после напряженного совещания о том, сколько времени нужно на перевозку серверов из Сакраменто, Джеймс и его брат Эндрю вместе с Илоном летели из Сан-Франциско в Остин. Они обожали кататься на лыжах и планировали отправиться на Рождество на озеро Тахо, но Илон в тот день пригласил их в Остин. Джеймс сомневался, принимать ли приглашение. Он был измотан и не нуждался в дополнительных стимулах, но Эндрю убедил его полететь к кузену. Так они оказались в самолете вместе с Маском, Граймс и Эксом, а также со Стивом Дэвисом, Николь Холландер и их ребенком, и слушали жалобы Илона о серверах. Когда они пролетали над Лас-Вегасом, Джеймс предложил перевести серверы прямо сейчас. Маску нравились такие импульсивные, непрактичные, отвязные идеи. Был поздний вечер, но Маск велел пилоту изменить курс, и они вернулись в Сакраменто. Приземлившись, они нашли в прокате лишь один свободный автомобиль — Toyota Corolla. Начальник охраны Маска сел за руль, Граймс устроилась на коленях у Илона на пассажирском сиденье, а остальные забились на задние. Они не знали точно, смогут ли вообще проникнуть ночью в дата-центр, но обнаружили на дежурстве одного немало удивленного их приходу сотрудника Twitter, парня по имени Алекс, родом из Узбекистана. Он радостно впустил их внутрь и провел им экскурсию. Дата-центр, где также находились серверные парки многих других компаний, прекрасно охранялся. Чтобы войти в любое из помещений, нужно было отсканировать сетчатку глаза. Алекс провел их в серверную Twitter, где стояло около 5200 стоек размером с холодильник, в каждой из которых размещалось по 30 компьютеров. «Такое впечатление, что проблемы с их перевозкой не возникнет», — объявил Илон. Это было довольно далеко от реальности, поскольку каждая стойка весила около тонны и была примерно 2,5 метра высотой. «Придется нанять кого-нибудь, чтобы поднять панели с пола», — сказал Алекс. «Там нужны специальные присоски». Он добавил, что после этого рабочим предстоит залезть под панель, отключить электрические кабели и снять сейсмические компенсаторы. Маск повернулся к своему охраннику и попросил у него перочинный нож. С помощью ножа он поднял одну из вентиляционных решеток, а затем подцепил напольную панель. Потом он сам залез под пол, ножом взломал замок электрошкафа, отключил сервер от розетки и стал ждать, что будет дальше. Ничего не взорвалось. Сервер был готов к перевозке. «Кажется, здесь нет ничего сложного», — сказал он Алексу и всем остальным, кто за ним наблюдал. К этому моменту Маск уже вошел во вкус. Громко хохотнув, он заявил, что словно оказался в ремейке фильма «Миссия невыполнима», действие которого перенесли в Сакраменто. На следующий день, в канун Рождества, Маск вызвал подкрепление. Из Сан-Франциско приехал Росс Нордин. По пути он заехал в Apple Store на Union Square и, потратив $2000, скупил весь запас AirTag-ов, чтобы следить за перемещением серверов, а затем заехал в магазин стройматериалов Home Depot и потратил еще 2500 на лебедки, болторезы, налобные фонари и инструменты для снятия сейсмических компенсаторов. Стив Дэвис поручил одному из сотрудников The Boring Company раздобыть фуру и подготовить грузовики для перевозки серверов. В переезде приняли участие и добровольцы из SpaceX. Серверные стойки были на колесах, и совместными усилиями удалось отсоединить и прикатить грузовику 4 из них. Это показало, что перевозка всех 5200 стоек, вероятно, займет несколько дней. «Эти ребята задают жару», — воскликнул Маск. Другие работники дата-центра наблюдали за происходящим со смесью удивления и ужаса. Маск и его раскольники выкатывали серверы, не упаковывая их в ящики и даже не оборачивая защитной пленкой, а затем закрепляли их в грузовике с помощью тросов, купленных в обычном магазине. «Я никогда прежде не загружал фуру», — признал Джеймс. Росс сказал, что происходящее вселяло страх. Они словно вместе вычищали огромный шкаф, но вещи в нем были чрезвычайно ценными. В 3 часа дня после того, как в фуру погрузили 4 сервера, слухи об этой шалости дошли до руководителей компании NTT, которая владела и управляла дата-центром. Они приказали команде Маска прекратить работу. Маска тотчас охватили радость и гнев, которые часто сопровождали его маниакальные авралы. Он позвонил генеральному директору отдела хранения данных, и тот сказал ему, что перемещать серверные стойки можно только при участии специалистов. «Бред», — ответил Маск, — «мы уже погрузили 4 стойки в фуру». Тогда директор сказал, что в некоторых местах пол не рассчитан на нагрузку более чем в 225 килограммов, поэтому, перекатывая серверы весом в тонну, они могут его повредить. Маск ответил, что у каждой стойки 4 колеса, поэтому нагрузка в любой точке не превышает 225 килограммов. «Этот чувак не слишком хорош в математике», — сказал он мушкетерам. Испортив руководителям NTT рождественский сочельник и сообщив им о потенциальной потере более чем 100 миллионов дохода в грядущем году, Маск смилостивился и заявил, что отложит перевозку серверов на 2 дня. Но предупредил, что переезд возобновится на следующий день после Рождества. Семейное Рождество. Поздно вечером в сочельник, объявив передышку в дата-центре в Сакраменто, Маск пригласил Джеймса и Эндрю, у которых сорвался лыжный отпуск, вместе с ним поехать в Болдер и отметить Рождество с Кимбалом и его семьей. Кристиана поспешила купить им подарки и наполнить рождественские чулки для 2 нежданных гостей. Кимбал приготовил ростбиф и йоркширский пудинг высотой 30 сантиметров. Сын Илона, Дэмиан, который тоже обожает готовить, сделал запеканку из батата. Экс играл с пневматической ракетой. Он отсчитывал секунды до старта, а затем ногой нажимал на кнопку, чтобы ракета взлетела. Джеймс и Эндрю лежали в джакузи и отдыхали. Этот визит дал Кимбалу шанс серьезно поговорить с братом о том, что после покупки Twitter он совсем слетел с катушек. Год назад его признали человеком года и самым богатым человеком в мире, но теперь он уже не был ни одним, ни другим. Это напоминало тяжелый 2018 год, и настало время снова предупредить его, что он остался без обратной связи. Кимбл сказал брату, что он слишком быстро наживает врагов, и врагов на опасном уровне. Это прямо как в школе, когда тебя постоянно колотили. Кимбл даже поднял вопрос о том, хочет ли Илон и дальше оставаться генеральным директором Тесла. Компания столкнулась с серьезными проблемами, а он почти не занимался ею. «Почему бы тебе просто не уйти с поста?» — спросил Кимбл. Илон не готов был ответить. Проблему представляли и его ночные твиты. Кимбл отписался от Илона в Твиттер, чтобы не трепать себе нервы. Илон признал, что твит о Поле Пелоси был ошибкой. Он просто не понял, что статья о мужчине по вызову, которую он увидел в интернете, была размещена на ненадежном сайте. «Ты идиот», — сказал Кимбл. «Хватит верить всякому дерьму». Так же обстояли дела с твитом о Фаучи. «Это неправильно, не смешно, нельзя так делать». Заодно Кимбл отчитал Джеймса и Эндрю за пособничество Илону. «Это неправильно, ребята, это неправильно». Единственным, о чем речь так и не зашла, стала сама компания Twitter. Когда Илон поднял вопрос, Кимбл отказался об этом говорить. «Мне совершенно плевать на Твиттер», — сказал он. «Это просто прыщ на заднице твоего вклада в судьбу мира». Илон с этим не согласился, но спорить они не стали. У Кимбла и Кристианы была рождественская традиция задавать всем вопрос на подумать. В этом году они спросили, о чем вы жалеете. Илон ответил. «Больше всего я жалею о том, что слишком часто колю себя вилкой в бедро, слишком часто стреляю себе в ногу и слишком часто втыкаю нож себе прямо в глаз». Рождество дало Маску возможность снова сблизиться со своими сыновьями Гриффином, Дамианом и Каем, которые отдалились от него в период неразберихи с Твиттер и скандалов с его твитами. Как и Джеймс и Эндрю, они имели огромный талант к математике и естественным наукам, но были лишены отцовской резкости и избавлены от демонов, которые преследовали их отца и деда. Быть сыновьями Илона Маска было непросто, но, как говорил он сам, они научились быть стойками. Маск спросил у Кая, которому тогда было 16, не хочет ли тот уйти из школы и устроиться на работу в Твиттер. Он выдающийся программист, поэтому мог бы писать программы и учиться в школе онлайн, как делал Дамиан, говорит Маск. «Я на него не давлю, потому что понимаю социальную роль школы, но для школы он слишком умен. Это даже возмутительно». Кай сказал, что подумает. Дамиан, однояйцевый близнец Кая, был не менее талантлив, чем брат, но имел другие интересы. Более года он занимался квантовыми вычислениями и криптографией в научной лаборатории, которой руководил специалист по физике частиц. Окончив школу онлайн, он поступил в один из лучших исследовательских университетов страны. Но Маск счел, что нагрузка в бакалавриате может показаться ему недостаточной. В области математики и физики он уже вышел на уровень магистратуры. Гриффин был в семье Маска главным экстравертом. Он учился на первом курсе одного из университетов Лиги Плюща и сталкивался с враждебностью по отношению к его отцу. Рассказывая о себе, он был очень почтителен и скромен, но чуть ли не извиняющимся тоном сказал: Простите, это может показаться хвастовством, но я был лучшим из 450 учеников, которые вместе со мной изучали информатику. Как и его отец, в подростковые годы он много времени посвящал программированию видеоигр. Играть он особенно любил в Elden Ring. Дженны, которую раньше звали Ксавьером, с ними, конечно, не было. Тем не менее, Кристиана отправила ей текстовое сообщение, в котором сказала, что всей семье ее очень не хватало, и пообещала передать подготовленный для нее рождественский чулок. «Спасибо», — ответила Дженна, — «это много для меня значит». Саксон, страдающий аутизмом, снова показал свою мудрость. В какой-то момент речь зашла о том, что им неплохо бы использовать псевдонимы для походов в рестораны. «О, да», — сказал Саксон, — «если кто-то узнает, что я сын Илона Маска, мне не поздоровится, ведь он уничтожает Твиттер». Налет продолжается. После Рождества Эндрю и Джеймс отправились обратно в Сакраменто, чтобы посмотреть, сколько еще серверов они смогут перевести. У них с собой было мало одежды, поэтому они заехали в универмаг Walmart и купили джинсы и футболки. Руководители NTT, которые управляли дата-центром, продолжали чинить им препятствия, что было в некоторой степени объяснимо. Например, они не разрешили подпереть дверь в серверную Twitter, а заставили мушкетеров и других членов команды сканировать сетчатку всякий раз, когда им нужно было войти внутрь. Одна из менеджеров наблюдала за ними постоянно. «Она была худшей из всех, с кем мне приходилось работать», — говорит Джеймс. «Но справедливости ради отмечу, я понимал, почему она относится к нам именно так. Ведь мы, в конце концов, испортили ей праздники». Грузчики, которых им предложили в NTT, брали по $200 в час. Джеймс зашел на рекомендательный сайт Yelp и нашел компанию Extra Care Movers, чьи услуги стоили в 10 раз дешевле. Эта разномастная компания возводила идею о бессистемности в абсолют. Ее владелец некоторое время жил на улице, но затем у него родился ребенок, и теперь он пытался изменить свою жизнь. У него не было банковского счета, поэтому Джеймс платил ему через PayPal. На второй день грузчики попросили оплатить услуги наличными, и Джеймс съездил в банк и снял $13 000 со своего личного счета. У двоих грузчиков не оказалось документов, поэтому им сложно было проходить в охраняемый дата-центр. Но работа у них спорилась. «Вы получите по $1 чаевых за каждый перевезенный сервер», — объявил Джеймс. После этого, загружая каждый следующий сервер в кузов, грузчики спрашивали, сколько им уже причитается. На серверах хранились пользовательские данные, и сначала Джеймс не понял, что из соображений конфиденциальности серверы необходимо полностью очистить, прежде чем перевозить. «Когда мы узнали об этом, серверы уже отключили и выкатили, и мы точно не собирались возвращать их обратно, подключать к розеткам и вычищать», — говорит он. К тому же программа для стирания данных не работала. «Вот черт! Что же нам делать?» — спросил он. Илон порекомендовал им закрыть кузова на замок и проследить за перемещением грузовиков. Джеймс отправил человека в Home Depot за большими навесными замками, и они отправили коды для каждого из них в Портленд, чтобы там кузова смогли открыть. «Поверить не могу, что у нас все получилось», — говорит Джеймс. «Все грузовики добрались до Портленда без приключений». К концу недели они задействовали все грузовики, которые имелись в Сакраменто. Несмотря на проливные дожди, за три дня они перевезли более 700 серверных стоек. Прошлым рекордом в этом дата-центре была перевозка 30 стоек за месяц. Стоек оставалось еще много, но мушкетеры доказали, что переезд можно устроить быстро. Остальными серверами в январе занялись специалисты Twitter по инфраструктуре. Илон пообещал, что Джеймс получит до $1 миллиона в качестве премии, если организует перевозку серверов до конца года. Они не заключали письменного соглашения, но Джеймс доверял кузену. После переезда он услышал от Джареда Берчелла, что в сделку входят только серверы, которые уже подключены и работают в Портленде. Поскольку все серверы необходимо было оснастить новыми электрическими разъемами, это число равнялось нулю. Джеймс написал Илону, который в ответ на это предложил заплатить по $1000 за каждый сервер, прибывший в Портленд в целости, пусть даже он и не был подключен. В результате размер премии составил немногим более $700 тысяч. Кроме того, Илон предложил Джеймсу фондовые опционы на покупку акций, чтобы он присоединился к Twitter. Джеймс не стал ни от чего отказываться. Джеймс любил свою семью, которая осталась в ЮАР. Упустив шанс провести Рождество в кругу самых близких людей, он решил потратить часть премии на билеты, чтобы весной его родители прилетели в США. Кроме того, он копил деньги, чтобы купить им дом в Калифорнии. «Мой отец обожает столярничать, но только что отрезал себе часть пальца и переживает не лучшие времена», — рассказывает Джеймс. «Мы с ним очень близки». Интересно и вдохновляюще, правда? Отличный пример смелого и агрессивного подхода Маска к делу. Вот только здесь, как и во всем, к чему прикасается Маск, увы, не обошлось без сложностей. Эта история стала также примером его безрассудства, его нетерпимости к возражениям и его привычки запугивать людей. На совещании, которое неделю назад закончилось взрывом мозга, инженеры по инфраструктуре Twitter пытались объяснить ему, почему быстрое отключение дата-центра в Сакраменто создаст компании проблему, но Маск не стал их слушать. Обычно он тонко чувствовал, когда не стоит верить скептикам. Обычно, но не всегда. Следующие два месяца Twitter работал нестабильно. Из-за недостатков серверов возникали перегрузки, в том числе в день, когда Маск открыл аудиокомнату для кандидатов в президенты Рона ДеСантиса. «Оглядываясь назад, я понимаю, что отключение Сакраменто было ошибкой», — признал Маск в марте 2023 года. «Мне сказали, что наши дата-центры дублируют друг друга, но не сказали, что у нас 70 тысяч жестко запрограммированных ссылок на Сакраменто. И из-за этого кое-что не работает до сих пор». Его главные помощники в Tesla и SpaceX научились отклонять плохие идеи начальника и понемногу выдавать ему неприятную информацию. Но старорежимные сотрудники Twitter еще не понимали, как с ним работать. Несмотря на это, Twitter выжил. И налет на Сакраменто показал людям из Twitter, что Маск не шутит, говоря, что ни одна задача не терпит отлагательства. Новый год. Маск отчаянно нуждался в отдыхе. Он совершенно не умел ходить в отпуск, но несколько раз в год улетал на 2-3 дня на гавайский остров Ланаи, где останавливался в одном из домов своего наставника Ларри Эллисона. Например, он поступил так в апреле, когда решил купить Твиттер. В конце декабря он прилетел туда с Эксом и Граймс. Эллисон недавно построил на острове астрономическую обсерваторию, под куполом которой стоял зеркальный телескоп метрового диаметра, весивший 1350 килограммов. Маск попросил направить его на Марс. Некоторое время он молча смотрел в окуляр, а затем подозвал Экса и поднял его, чтобы он тоже взглянул на Красную планету. «Смотри», — сказал Маск, — «однажды ты будешь там жить». С Гавайев они с Граймс и Эксом улетели на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, чтобы вместе с Кимбалом и его семьей отметить завершение непростого 2022 года. Приехали четверо старших сыновей Илона и все дети Кимбала. Мы были вместе, и это благотворно сказывалось на нашей нервной системе, говорит Кимбал. Мы очень сложная семья, и крайне редко мы все одновременно оказываемся счастливы. После покупки Twitter Маск пребывал в состоянии войны и проявлял свой осадный менталитет, который сформировался у него в детстве, и плодил в нем многочисленные обиды. Его ноги были тяжелы, а язык тела резок, и весь он был напряжен, всегда готовый к битве. Но в кругу семьи он получал возможность расслабиться. В первый вечер в Кабо он поужинал с Кимбалом Каем и Антонио Грасиасом в очень тихом ресторане. На следующий день они играли в настольные игры и смотрели кино. Маск выбрал фантастический боевик «Разрушитель», где Сильвестр Сталлоне играет рискового полицейского, который подходит к своей работе с таким огромным рвением, что причиняет огромный сопутствующий ущерб. Это показалось Маску забавным. Кульминацией новогодней вечеринки, устроенной на курорте, стал традиционный отсчет секунд до полуночи. Когда все обнялись друг с другом и отгремели фейерверки, Маск задумался и устремил свой взгляд в пространство. Его друзья понимали, что не стоит отвлекать его, когда он входит в такой транс. Но в конце концов Кристиана положила руку ему на спину и спросила, все ли в порядке. Он молчал еще минуту. «Надо вывести Старшип на орбиту», — наконец сказал он. «Мы должны вывести Старшип на орбиту».